Старший вестник смерти покачал головой. «Мама не любит ни монстров, ни мертвых. Граф Земли был к нам очень добр. Когда я принял его условия, он позволил нам жить здесь вместе». Спустя некоторое время женщина приготовила несколько блюд и принесла их на стол. Тем не менее, все они были созданы из пустоты и не имели совершенно никакого вкуса. Поблагодарив, Циньму пригласил женщину присоединиться к обеду, но та покачала головой и улыбнулась. «Я лишь посмотрю на вас». Циньму уселся, начиная восхищенно есть. Раз за разом он хвалил кулинарное мастерство женщины. Женщина невероятно радовалась. Когда Циньму и покойный владыка закончили трапезу, она забрала тарелки и палочки и отнесла их помыть. «Спасибо», — проговорил старший вестник смерти. «Я не мог поступить по-другому», — улыбнулся Циньму. «Ты действительно хороший человек», — старик поднялся и зашагал к задней стороне зала. «Брат здесь». Граф Земли использовал свою магическую силу, чтобы сохранить его физическое тело. «Недавно я ощутил изменения в великом дае неба и земли, когда богиня небесная Инь воскресла, поэтому я знал, что этот день скоро настанет». Циньму двинулся следом за ним, когда его сердце дрогнуло. Он наконец увидел гроб из малинового хрома живучести Будды. Изнутри доносилось сердцебиение небесного преподобного Юя. Глава 753. Возрождение. Гроб небесного преподобного Юя был хорошо защищен. Снаружи его окутывали руны Юду. Сверкая во тьме, они вызывали странное чувство. Подойдя к нему, Циньму был совершенно спокоен. С серьезным выражением лица он начал рассматривать руны, пытаясь раскрыть кроющийся в них секрет. Эти руны оставил граф Земли, именно они защищали физическое тело небесного преподобного Юя. Но даже если бы граф Земли не использовал своих рун, тело небесного преподобного Юя все равно бы не состарилось и не умерло. Дело было в том, что небесный преподобный Юй был единственным из небесных преподобных, кто получил благословение всех древних богов. За свои заслуги семь небесных преподобных прошлого получили благословение древних богов. Небесный преподобный Хао, открывший божественное сокровище пяти элементов, был благословлен небесным герцогом и владыками звезд пяти элементов. Его физическое тело не старело, а пять удач всегда ему улыбались. Небесная преподобная Лин, открывшая божественное сокровище шести направлений, получила благословление Матери Земли, что дарило ей вечную удачу и бессмертие. Небесный преподобный Юэ, открывший семь звезд, получил благословение великих владык Солнца и Луны, а также небесного герцога. Его физического тела тоже не старело и не умирало, к тому же имело иммунитет ко всем болезням. Небесный преподобный Хо, открывший область небожителя, был благословлен четырьмя божествами. Он мог сохранять молодость, не теряя слуха и зрения, а опасности для него всегда оборачивались пользой. Небесный преподобный Ю, открывший область жизни и смерти, был благословлен графом Земли. Он был бессмертен, его исконный дух всегда оставался силен. Небесный преподобный Юнь, открывший божественный мост, был благословлен небесным герцогом. Он тоже не умирал от старости, а его изначальный дух обрел несравнимую чистоту и яркость. Несмотря на то, что все небесные преподобные обрели бессмертие, благословления, которые они получили, отличались друг от друга. К примеру, небесный преподобный Ю, получивший благословение графа Земли, был бессмертным и обладал сильным исконным духом, но это не значило, что он не мог постареть. Это произошло из-за того, что граф Земли не контролировал закон старения физического тела. Он мог подарить кому-то вечную жизнь, но не мог сохранить молодость тела. Небесный герцог, с другой стороны, мог подарить небесному преподобному Юню бессмертие и вечную молодость. Тем не менее, он не владел методом, который мог бы позволить исконному духу всегда оставаться сильным. Обладая небесным взором, он мог лишь сделать исконный дух мужчины более ярким и чистым. Тем не менее, небесному преподобному Юю досталось благословение всех древних богов. Он получил благословение всех богов, включая небесного императора и императрицу. Исконный дух небесного преподобного Юя должен был вечно обладать силой, он не мог умереть или быть убитым. Тем не менее, его тело умерло, а исконный дух был разбит в павильоне медленного вращения, который не позволил ему отправиться в Юду после смерти. Это сделало благословение графа Земли бесполезным. Подобный недочет заставил всех глубоко задуматься над произошедшим. Преступление небесного преподобного Хая и сына небесной Инь было лишь вершиной айсберга. Возможно, случившееся было последствием более глубокого конфликта. Тем не менее, никто не был уверен, что Небесный Император и Сестра Небесной Императрицы приложили к этому руку. Циньму задумался о причинах случившегося, и внезапно задрожал. На первый взгляд собрание Яшмового водоема казалось вполне спокойным. Даже после убийства Небесного Преподобного Юя Небесным Преподобным Хао все просто были опечалены, никакого хаоса не наблюдалось. Райские небеса казались спокойными и тихими. Кто бы мог подумать, что в этом спокойном месте было столько намерений убивать. Теперь, увидев благословение графа Земли, его осенило, и он ощутил настоящий ужас. Небесный преподобный Хао смог бы одолеть небесного императора, кто из трех небес дракона Ханя оказался победителем. Циньму посмотрел на небесного преподобного Ю, стоящего сбоку. Тот никогда не рассказывал о случившемся, было неизвестно, желает ли он поднимать эту тему. После воскрешения небесного преподобного Юя я должен расспросить его до малейших деталей. Циньму поднял руку, и крышка гроба из малинового хрома живучести Будды мгновенно открылась. Она отлетела в сторону, прежде чем беззвучно приземлиться на землю. Они находились во дворце доброжелательного святого короля, равного небесам. Здесь жила душа матери старшего вестника смерти, и юноша не хотел ее беспокоить. Под воздействием его магической силы небесный преподобный Юй подлетел в воздух. Спустя миллион лет его тело выглядело все так же, как и в прошлом. В его внешности не было даже малейшего следа времени. Он был таким же, как когда встретился с Циньму в Яшмовом водоеме. Молодой небесный преподобный напоминал яшмовое дерево, нежное и спокойное. Прошел миллион лет, но для Циньму все это произошло лишь несколько месяцев назад. Для него все было так же. Я могу призвать его душу в Юду и собрать все осколки, но здесь нельзя воспользоваться силой небесного герцога, поэтому мне нужно отправиться в мир живых. Только там можно одновременно воспользоваться силой небесного герцога и графа Земли, чтобы отстроить три души и семь духов, серьезным тоном проговорил Циньму. Старший вестник смерти немного взволновался. Тебе и вправду это под силу, его душа была разбита миллион лет назад, прошло очень много времени. Циньму улыбнулся в ответ. Душа богини небесной Инь тоже была разбита 400-500 тысяч лет назад, но разве мне не удалось ее восстановить? Богиня небесная Инь, это древний бог, собрать ее душу было невероятно сложно, я даже начал блевать кровью от истощения. Тем не менее, небесный преподобный Юй умер, будучи в лучшем случае богом, так что воскресить его будет намного проще. Он снял ивовый лист со своего межбровья, и его божественные сокровища тут же слились воедино. Используя совершенствование как дьявольского, так божественного пути, он резко увеличил свою магическую силу. В следующий миг юноша исполнил улучшенную версию проводника душ, и за его спиной тут же появился 50-метровый исконный дух. Его размеры поражали, будучи одновременно богом и дьяволом, он выглядел как крохотный древний бог. С его уст слетел загадочный дьявольский язык Юду, смешанный с языком богов. Он был настолько сложным, что даже старший вестник смерти не мог понять его до конца. Небесный преподобный Ю, будучи старшим вестником смерти, обладал невероятно высоким владением языком и божественными искусствами Юду. Тем не менее, его познания на божественном пути значительно отставали. Язык богов древних райских небес происходил из Сюаньду, принадлежащего небесному герцогу. У большинства людей была узкая специализация, и так как старик уделял слишком много внимания божественным искусствам Юду, его владение искусствами Сюаньду было значительно хуже, чем у Циньму. Проводник душ, внимательно слушая его слова, старший вестник смерти внезапно что-то осознал и громко прокричал: «Это проводник душ, ты совершенно его изменил». Исконный дух Циньму до сих пор исполнял божественное искусство, постоянно шагая вокруг небесного преподобного Ю, принимая всевозможные странные позы. Он шагал по воздуху, будто по ровной земле. Его руки быстро двигались и выстреливали мудры, которые тут же превращались во всяческие руны, отбивающиеся на теле небесного преподобного Юя. В сравнении с риском, на который он шел, пытаясь воскресить богиню небесной Инь, в этот раз он чувствовал себя намного комфортнее и увереннее. У него все еще оставались силы, чтобы обернуть голову и улыбнуться. «Да, ты прав. Это тот проводник душ, которому я тебя обучал». Старший вестник смерти бросил на него возмущенный взгляд. «Даже если бы ты мне не помог, я все равно бы его выучил». Циньму громко рассмеялся. Его навыки мудрый проводник душ постепенно создавали странную рябь, будто начали взаимодействовать с каким-то законом неба и земли. Эта рябь постепенно выбиралась из Юду и протянулась ко всем существующим мирам. Голос Бога и дьявола, издаваемый его исконным духом, был не слышен для ушей обычного человека, практики божественных искусств тоже его не слышали. Тем не менее, для некоторых древних созданий он был как тихий гул великого Дао, дрожанием, исходящее из души. Эти существа ощутили ужасный шок. Им казалось, будто какой-то бог, контролирующий важный закон природы, использовал свою древнюю, странную силу. Частицы души, рассеянные по всем мирам, двигались по зову этого голоса, постепенно формируя поток черного песка, тянущийся в Юду. Эти частицы были невероятно мелкими, душа небесного преподобного Юя рассеивалась до тех пор, пока они не могли больше разделяться. Их нельзя было заметить невооруженным глазом, но они все же существовали. С момента убийства прошел миллион лет, поэтому Циньму понятия не имел, сколько всего могло произойти с райскими небесами и рекой прошлого. За такое время частицы души рассеялись по большинству из существующих миров. Это сильно превзошло ожидания юноши. Он начал уставать. Исконный дух расходовал все больше и больше магических сил. Его голос становился все громче и громче. «Почему ты не собрал его душу еще тогда?» – недоумевал старший вестник смерти. Тогда его душа была рассеяна по райским небесам древних богов. Собрать ее было намного легче. Тебе не пришлось бы тратить столько сил. Тогда я не был знаком с графом земли и небесным герцогом. Если бы я осмелился использовать их мощь, они меня убили. На лбу Циньму проступало все больше капель пота, он серьезно говорил. Теперь наши с ними отношения намного лучше, они не станут возникать против того, что я использовал немного их сил. Но тогда делать этого было нельзя. На лице старшего вестника смерти было странное выражение, будто он засунул себе в рот два яйца. Его глаза уставились на юношу, будто два бронзовых колокола. Старик размышлял. Небесный преподобный ему не понимает, что такое хорошие отношения. Не знаю, как там у него с небесным герцогом, но с графом земли у него определенно не все хорошо. Тому просто надоело, что он появляется в Юду и сеет там хаос. Циньму уставал все сильнее и сильнее. Он непрерывно размахивал руками и ногами, создавая руны, и постепенно ощущал, как те становятся все тяжелее. Нанесение бесконечных рун на тело небесного преподобного Юя было сопоставимо с попыткой поднять гору Сумеру. Его голос немного охрип. Более того, райские небеса были слишком опасны. Убить его хотел не один лишь небесный преподобный Хао. Человек, стоящий за всем этим, был слишком силен. Настолько, что даже граф земли или небесный герцог не пошли бы с ним на конфликт. Если бы я воскресил его в самом начале, он очень быстро умер бы снова. Даже мне пришлось бы умереть. Поэтому я воскресил лишь его физическое тело, и попросил небесную преподобную Лин передать его тебе. Только сейчас мне хватит смелости, чтобы его воскресить. Тело юноши сильно задрожало. Его исконный дух и физическое тело одновременно замерли. Первый стоял на земле, физическое тело стояло на его межбровье. За их головами закружились кольца света, в которых сверкали всевозможные руны, поочередно освещая небесного преподобного Юя. Бесчисленные частицы души пролетели над их головами, входя в тело небесного преподобного Юя. Они проникали в его внутренние органы, межбровье, горло, сердце, динтянь и остальные части. Циньму и его исконный дух продолжали неподвижно стоять, над их головами непрерывно кружились кольца света. Старший вестник смерти был шокирован, понимая, что наступил решающий момент. Он сразу насторожился, и в Юду ринулись бумажные лодки, начиная патрулировать дворец. Их количество было невероятно большим, они затопили округу, будто потоп. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем на лице Циньму появилось усталое выражение, а кольца света над его головой перестали вращаться и угасли. Его исконный дух зашагал вперед, становясь все меньше и меньше, прежде чем слиться с его физическим телом. Старший вестник смерти вздохнул и поспешно бросился следом, чтобы спросить, но Циньму не стал ждать, пока он заговорит, и ответил. Часть души небесного преподобного Юя осталась целой. Ее кто-то держит в заточении, я не могу призвать ее сюда. Старик ошарашенно спросил, насколько большая часть, меньше 10%. Циньму вздохнул и немного отдохнул. Я не знаю, насколько она важна. Кроме того, я понятия не имею, кто ее держит. Старший вестник смерти взволнованно спросил, Что же нам делать? Все просто, нужно спросить графа Земли, уверенно ответил юноша. Я отправлюсь в мир живых и немедленно восстановлю его души и духи. С их помощью граф Земли сможет ощутить, где находится оставшаяся часть. Нужно попросить его помощь нам определить ее местонахождение. Вместе они положили тело небесного преподобного Юя в лодку. Мать старика была занята готовкой и попыталась их остановить. Я почти закончила. «Разве вы не хотите поесть после работы?» Старший вестник смерти поспешно ответил. «Мам, у нас есть срочные дела». Женщина улыбнулась в ответ. «Будьте осторожны в пути, я оставлю еду греться. Маленький брат, мой Юэр еще молод и глуп, и не умеет общаться с людьми, позаботься о нем». Едва сдерживая смех, Циньму поспешно ответил. «Не волнуйся, тетушка, я все понимаю». Он посмотрел на старшего вестника смерти, на мрачном лице которого было невозможно разглядеть даже малейших эмоций. Лишь когда лодка отплыла достаточно далеко, Циньму начал громко смеяться. Лицо старшего вестника смерти снова было скрыто, он равнодушно спросил, «С чего ты смеешься? Я не мог избить тебя при маме, но с радостью сделаю это сейчас». Циньму немедленно перестал смеяться и улыбчиво проговорил, «Теперь ты сможешь одолеть даже небесного преподобного Юя. Интересно, узнает ли он нас после воскрешения?» Старший вестник смерти замер. Спустя мгновение он ответил. «Он навсегда останется моим старшим братом». Циньму моргнул. «А как насчет меня?» «Хэмэмэм». Старший вестник смерти отвернулся, показывая дьявольскую маску на своем затылке. Внезапно та показала язык. Циньму шокированно подпрыгнул, прежде чем внимательно осмотреть маску. Это была не та маска, которую он сделал, а та, которую небесный преподобный Ю носил в юности. Он не заметил, когда тот ее достал и одел. Должно быть, он волнуется, что небесный преподобный Ю не узнает его, поэтому одел свою старую маску, подумал Циньму. Вскоре они добрались к миру живых, оказавшись на берегу реки вздымающейся. Сейчас великие руины были накрыты ночью, но в ее тьме уже не было так много песка души черных призраков, как раньше. Стоя на бумажном кораблике, плывущим по реке вздымающейся, Циньму снова произнес заклятие. В воздухе появились горизонтальные врата небесной воли, заимствующие силу небесного герцога и графа Земли. Их сила упала на парящее тело небесного преподобного Юя. Старший вестник смерти нервно смотрел на юношу, сжимая кулак. Спустя длительное время магическая сила Циньму рассеялась, и небесный преподобный Юй мягко приземлился на поверхность реки. «Давно не виделись, Лань Юйтянь». Циньму улыбнулся парню, стоящему на реке. Тот постепенно открыл глаза, на его лице возникло ошеломленное выражение. Старший вестник смерти был невероятно взволнован, когда раздался внезапный хлопок. Небесный преподобный Юй провалился в воду и начал беспомощно размахивать конечностями, захлебываясь. Быстрое течение тут же поглотило парня, оказавшегося не в силах с ним бороться. Ошарашенные Циньму и старший вестник смерти внезапно пришли в себя, спасая его. Спустя мгновение они вытащили промокшего небесного преподобного Юя на берег и положили его на землю. Едва не утонув, тот начал блевать, выплевывая воду из легких и задыхаясь. Циньму и старик переглянулись. Нет ничего страшного в том, что его совершенствование исчезло, он все может восстановить. Немного отдохнув, небесный преподобный Юй встал на ноги и отблагодарил. «Огромное спасибо двум благодетелям за мое спасение. Как вы меня называли?» Почесав голову, юноша покраснел. «Я не помню, как меня зовут». Глава 754. Абуза. Великие руины, деревня Цаньлаа. Когда наступило утро, Циньму и старший вестник смерти притащили небесного преподобного Юя в деревню стариков. В этом месте Циньму провел свое детство, но сейчас оно было полностью захвачено куриными драконами. Убив одного из них, Циньму приготовил несколько блюд, после чего отправился в дом мясника и притащил оттуда бочку вина, которая была спрятана под кроватью. Перед этим он съел лишь призрачный безвкусный обед во дворце доброжелательного святого короля, равного небесам, поэтому чувствовал себя довольно голодным. Более того, небесный преподобный Юй только что воскрес, поэтому тоже был истощен. Покушав, Циньму и старший вестник смерти подошли к реке вздымающейся и всмотрелись в ее бушующую воду. Старший вестник исполнил божественное искусство и собирался бросить его в реку, но Циньму поспешно его остановил, качая головой. В реке вздымающейся живет бесчисленное количество существ, а также король драконов реки вздымающейся. «Посмотри, какой ты стал сильный, «Ты что, хочешь убить здесь все живое?» Задумавшись, старик рассеял свое божественное искусство. «Он такой из-за потерянной части души, или он действительно потерял память?» Цинь Му оглянулся. В деревне воцарился хаос, куриные драконы сгруппировались и начали преследовать небесного преподобного Юя. Вскоре тот был окровавлен от их укусов и жалко упал на землю. Несколько петухов забрались на его спину и начали кукарекать, подняв головы к солнцу. Вздохнув, старший вестник смерти создал еще одно божественное искусство, но немного подумав снова его рассеял. «Взгляни на него, разве он похож на небесного преподобного Юя из прошлого?» Тот всегда сверкал здоровьем и силой. Он был свободен и спокоен, но теперь даже куриные драконы осмеливаются над ним издеваться. Цинь Му поднялся и прогнал птиц прочь. Небесный преподобный Юй поспешно встал на ноги, начиная стряхивать с себя перья и пыль. «Я тоже не понимаю причины, по которой он потерял память. Его душе чего-то не хватает, но речь идет о менее, чем 10 ее процентах. С другой стороны, у нас есть его 3 души и 7 духов», — бормотал про себя Цинь Му. «Думаю, что нам лучше вернуться в Юду и спросить графа земли, где находится потерянная часть. Если мы ее вернем, а память так и останется потерянной, значит проблема в его голове». Старший вестник смерти кивнул, наблюдая, как куриные драконы снова загнали небесного преподобного Юя в угол, где тот упал на колени, прикрыв голову руками. «Если он не восстановит свою память, как он сможет выжить в этом жестоком мире?» — покачал головой старик. Цинь Му шагнул вперед и понял руку, превращая поток огня в красного дракона, пролетевшего над деревней, чтобы прогнать кур. Увидев это, глаза небесного преподобного Юя загорелись, он восторженно воскликнул: «Отличный метод!» Сказав это, он махнул рукой. Куриные драконы, постепенно окружающие его, заметили его движение и быстро уклонились. Увидев, что ничего не произошло, они впали в ярость и бросились вперед. Небесный преподобный Юй поспешно взмахнул рукой еще раз, и в воздух подлетел язык огня, превращаясь в дракона. Бесчисленные куриные драконы разбежались во все стороны, но одному из них не повезло отреагировать вовремя. Его тело тут же обуглилось, а воздух наполнил аромат жареного мяса. Небесный преподобный Юй был шокирован, он недоверчиво посмотрел на свою руку. В следующий миг он бросился к куриному дракону, начиная горько оплакивать его смерть. Он решил похоронить животное, и, продолжая горько плакать, начал рыть могилу. Спустя некоторое время он ощутил сладкий запах и тайком откусил кусочек курицы. Кушая и громко рыдая, он совершенно позабыл о могиле. Закончив трапезу, он выбросил кости в яму. Цинь Му и старший вестник смерти переглянулись, увидев в глазах друг друга искренний шок. «Твое божественное искусство базировалось на огненных рунах владыки Марса?» Цинь Му кивнул. «Несмотря на то, что структура огненных рун владыки Марса довольно проста, я отлично ими владею, поэтому смог уменьшить их размер до предела. Со стороны трудно разглядеть их секрет», — старший вестник смерти ответил. «И все же ему это удалось. Более того, он сумел его исполнить», — тихо добавил Цинь Му. «Его совершенствование не исчезло полностью, часть его силы сохранилась, а главное, что его понимание и талант попросту удивительны. Я подозреваю», — на мгновение замолчав, он изменился в лице и продолжил, — «что у небесного преподобного Юя тело тирана». Что-то пробормотав себе под нос, старший вестник смерти ответил: «Потеря памяти – это еще не катастрофа, но он ведет себя как-то глупо. У него что-то не то с головой. Разве ты видел, чтобы кто-то рыдал из-за смерти курицы, рыдал и в то же время ел эту курицу?» Цинь Му выдернул волосок из своей бороды. «Это и вправду нехорошо. Давай отправимся к графу земли». Кивнув, старший вестник смерти позвал небесного преподобного Юя. Тот успел съесть лишь половину курицы и, опустив голову от стыда, тащил за собой вторую половину. Цинь Му и старик беспомощно за ним наблюдали. Троица погрузилась в крохотную лодку, и старший вестник смерти взмахнул рукой. Перед ними появился черный водоворот, и лодка заплыла внутрь, после чего водоворот исчез. «Небесный преподобный Юй, почему ты больше не ешь?» — посмотрев на юношу, спросил старший вестник смерти. «Тебе грустно из-за того, что ты сжег и съел своего друга?» «Я уже наелся», — искренне ответил тот. «Я больше не могу есть, но поем еще, когда проголодаюсь». Цинь Му не знал, смеяться ему или плакать, думая про себя. В прошлом небесный преподобный Юй был невероятно умным человеком, но сейчас он стал очень глупым. Хорошо, что таскать его за собой придется небесному преподобному Ю. Он не мог не обрадоваться чужому горю. Небесный преподобный Ю, кто победил в эпохе дракона Ханя? Старший вестник смерти на мгновение заколебался и снял свою маску дьявола. Он покачал головой, прежде чем ответить. Я не слишком уверен. В конце эпохи дракона Ханя все трое райских небес твердили, что именно они настоящие. А вот кто победил в конце, мне неизвестно. Я все время проводил в Юду и редко появлялся в мире живых. Когда трое райские небес сражались между собой, я был слишком занят сбором душ. Тем не менее, старик на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. Небесный преподобный Юэ однажды пришла ко мне и сообщила, что Небесный Союз потерпел поражение, Небесный Император Юнь погиб, и что она собирается скрыться в уединении. Небесный Император Юнь, уточнил Циньму, ты говоришь о Небесном преподобном Юне? Старший вестник смерти кивнул. Сердце Циньму мгновенно наполнилось скорбью, он горько проговорил. Если бы он не вступил в Небесный Союз, то, возможно, остался бы жив. Он пострадал лишь из-за одного моего слова. Я, это не твоя вина, перебил его старший вестник смерти. Небесный преподобный Юнь всегда был таким. Несмотря на то, что он носил титул небесного преподобного и всегда был немногословен, у него было очень доброе сердце. Когда-то он рассказывал, что до того, как небесная преподобная Лин предложила ему создать небесный союз, он и сам думал о том, чтобы собрать всех праведных людей мира ради будущего всех рас. Небесный преподобный Юнь, он на мгновение замолчал, выдавал себя за небесного преподобного Юя, за тебя и небесного преподобного Циня, используя ваши имена для сохранения справедливости. Он был последней надеждой для человечества и других рас, когда они переживали свои худшие дни. В эпохе дракона Ханя погибло огромное количество людей. Люди и другие расы были на грани вымирания, поэтому у него просто не было выбора. Циньму ошеломленно застыл. Графу Земли должно быть известно, какие из райских небес победили, верно? Пытаясь подавить волнение в своем сердце, спросил Циньму. Граф Земли никогда об этом не расскажет, покачал головой старший вестник смерти. Когда-то я спрашивал его, но он не ответил. Впрочем, после тех мрачных времен он стал каким-то подавленным. Он делает лишь то, что должен, и не вмешивается в дела внешнего мира. Раньше я тоже хотел узнать, кто победил, но мне так и не удалось разглядеть лица того существа императорского трона. Циньму был ошарашен. Ты не разглядел лица победителя? Старший вестник смерти кивнул. Его крохотная лодка постепенно приближалась к графу Земли. Небесный преподобный Юй, стоящий на ее носу, широко открыл рот от удивления и ошарашенно уставился на невероятно огромного графа Земли, не в силах выдавить из себя ни слова. Пока что не сумел. Лицо старшего вестника смерти было спокойным, в нем нельзя было разглядеть каких-либо эмоций. Он медленно продолжил. Все говорят, что эпоха дракона Ханя закончилась 450 тысяч лет назад, после чего наступила эпоха багрового света. Хе-хе, они не поверят, когда узнают, что дракон Хань никогда не заканчивался. Эта эпоха существовала все это время. Сердце Циньму начало дрожать. Эпоха дракона Ханя существовала все это время. Даже райские небеса дракона Ханя, о которых напрочь отказывался говорить граф Земли, существовали до сих пор. Они были будто гигантская тень, повисшая над эпохами багрового света, высшего императора, императора-основателя и вечного мира. На райских небесах было много всего, что люди не в силах понять, проговорил старший вестник смерти. Древние боги райских небес древних богов до сих пор там, так же как боги из различных рас и полубоги. Я понятия не имею, кто из них победил. Давайте встретимся с графом Земли. Бумажная лодка поплыла в сторону третьего глаза графа Земли. Старший вестник смерти остановился снаружи, после чего троица вошла в священный зал в его межбровье. Внутри зала сидело видение графа Земли, в бесчисленное количество раз меньше его настоящего тела. Опустив голову, он посмотрел на небесного преподобного Юя, тащащего за собой половину мертвой курицы. Тот почувствовал себя неловко из-за его взгляда, и, собрав всю свою смелость в кулак, поднял труп над головой. «Хочешь есть? Я вижу, что ты тоже голоден». Взгляд графа Земли дрогнул, он вздохнул, качая головой. «Бедолага, небесный преподобный Юй прошлого пал до такого состояния. Вы привели его сюда, чтобы найти пропавшую часть его души, верно?» Циньми кивнул и преклонил голову. «Граф Земли, пожалуйста, исполни свое заклятие и узнай, где находится потерянная часть его души. Он носит мое благословение, поэтому я помог бы ему даже без вашей просьбы». Глаз в межбровье графа Земли открылся, из него вылетела иллюзия. Посмотрев на его физическое тело, я увидел, как потерянная часть его души проносится сквозь бесчисленные миры, молниеносно пролетающие перед моим взором. Небесный преподобный Юй стоял внутри иллюзии, чувствуя себя довольно неловко. Мимо него молниеносно проносились всевозможные миры. Величественные горы и бескрайние пустыни мелькали перед его глазами, звезды в небе быстро отдалялись, исчезая. Спустя некоторое время в этой иллюзии показались невообразимо огромные дворцы, возвышающиеся боги и райские небеса, накрытые вечным днем. Райские дворцы пролетали сквозь тело небесного преподобного Юя, их скорость становила все выше и выше, прежде чем он остановился перед вратами какого-то зала. Войдя в эту дверь, он миновал несколько павильонов и зданий, а также открыл еще несколько дверей. В следующий миг изображение исчезло. Граф Земли проговорил: «Потерянный осколок его души находится в зале аромата, печать которого слишком сильна для моего взора». Вздохнув с облегчением, Цинь Му улыбнулся. «Если мы знаем, где этот зал, то у нас есть надежда». На лице старшего вестника смерти возникло мрачное выражение, он нахмурился. Было очевидно, что с залом аромата все было не так просто, как думал Цинь Му. Зал аромата – это один из 72 тронных залов. Их расположение подобно райским дворцам, равнодушно проговорил граф Земли. «Даже сильные практики области непостижимого неба не могут туда войти, не говоря уже о вас». Цинь Му улыбчиво ответил: «Всегда найдется способ. Ты знаешь, как попасть на райские небеса. Тебе известно, где они находятся?» — спросил граф Земли. Цинь Му ошарашенно застыл. Он и вправду этого не знал. Люди называли это место чужеземными райскими небесами, но, когда речь шла о их местонахождении, даже у святого дровосека не было никаких предположений. С самого начала и до конца эпохи императора-основателя, святой дровосек не знал, кто был их врагом. Даже сознание багрового императора на земле в третьем глазе Цинь Му не знало, кем был враг багрового света. Взглянув на него, граф Земли проговорил: «Ты можешь идти, мне нужно кое о чем поговорить с покойным владыкой». Цинь Му вышел из священного зала и начал подсматривать в щель. Внезапно дверь захлопнулась, оставляя его снаружи. «Жалкий и скрытный», — сердито проворчал Цинь Му, когда его взгляд упал на бумажную лодку старшего вестника смерти. Внутри священного зала граф Земли уставился на старшего вестника смерти. «Потерянную часть его души пока что нельзя вернуть. Что ты собираешься делать?» Старший вестник смерти недолго помолчал. «Он мне как родной, я обязан его защитить. Сейчас он как чистый лист бумаги», — проговорил граф Земли. «К тому же очень глупый лист. Если он останется с тобой, то станет таким же обособленным, как и ты, и найдет жалкую смерть, как только покинет пределы Юду. Причина, по которой тебе удалось прожить так долго, состоит в том, что ты все время был здесь. Если бы ты вышел наружу, то давно бы погиб. Если он останется с тобой, то и закончит, как и ты». Старший вестник смерти молча смотрел на небесного преподобного Юя, слизывающего жир со своих пальцев. Спустя мгновение он поднял голову. «Я все обдумал и решил, что я и вправду не гожусь для того, чтобы таскать его за собой. Я размышлял над тем, чтобы отдать его в руки небесного преподобного Му». Граф Земли спросил: «Ему, ты не боишься, что он собьет небесного преподобного Юя с пути?» «По крайней мере, небесный преподобный Юй не умрет», — ответил старший вестник смерти. «Больше всего меня волнует то, что небесный преподобный Му не захочет брать его с собой. Несмотря на то, что он проявил доброту, спасая небесного преподобного Юя и горячо пытаясь за него отомстить, он определенно не захочет о нем заботиться». Граф Земли ухмыльнулся. «У него не останется выбора, кроме как согласиться. Он как раз пытается стащить твою лодку, чтобы отправиться в глубины Юду и навестить свою мать. Он вот-вот сделает смертельную ошибку, и когда закончит, у него не останется другого выбора, и он возьмет небесного преподобного Юя под свою опеку». Ошеломленный, старший вестник смерти похвалил: «Граф Земли мудр». Глава 755. История Юду. Цинь Му быстро освоил технику управления бумажной лодкой. Та, вероятно, была самым быстрым средством передвижения по Юду, что позволяло ему навестить свою мать, заточенную где-то в глубинах мира мертвых. «Когда граф Земли и небесный преподобный Ю узнают о моем намерении, будет уже слишком поздно. Он стоял на носу лодки, окутанный бескрайней тьмой, в которой выглядел невероятно одиноким. Тем не менее, Юду не был абсолютно темным. По коже графа земли текла кровь, напоминающая лаву. Его тело было попросту слишком огромным, отчего его кожа выглядела так, будто была создана из невероятно крепких камней. Трещины между ними напоминали линии вен, а красная лава была кровью, текущей по ним. Цинь Му на маленькой лодке подлетел поближе, чтобы осмотреться. Издали он не мог ничего разглядеть на поверхности кожи, но оказавшись ближе, он увидел гигантские горные хребты, возвышающиеся, будто леса. Они чем-то напоминали оружие, будучи невероятно крепкими. Среди них путешествовали дьявольские монстры и боги, таская дворцы на своих спинах. Местность вокруг этих дворцов кишела зелеными бесами. Собираясь в группы, они ссорились и развязывали войны друг с другом, от их резни текли реки крови. Зеленые бесы были уникальной формой жизни, существующей лишь в Юду. В Фэнду тоже жили эти существа с зелеными лицами и клыками. Некоторые из них были в 3-5 раз больше человека, а другие же едва доставали им до колен, зато могли бегать с невероятной скоростью. Среди них встречались даже короли с сильными способностями, сопоставимые с богами. Подобные войны наблюдались в каждом уголке Юду, иногда к ним даже присоединялись дьявольские монстры и боги. Существа с дворцами на спинах обладали безграничной силой, но их оружие было крайне примитивным. Они попросту откалывали куски камня с кожи графа земли и размахивали ими, будто крепкой дубиной, круша все вокруг. Время от времени Цинь Му даже натыкался на исконные духи богов, выходящие из дворцов на спинах дьяволов. Они исполняли заклятия или орудовали божественными искусствами и божественным оружием, принимая участие в войнах. Юду такой оживленный. Цинь Му взволнованно осматривался, пролетая над полем боя, когда внезапно остановил свою лодку и прокричал: «Братья Дао!» Обе стороны, воюющие между собой, шокированно дрогнули, услышав его голос. Бесчисленные зеленые бесы успокоились, дьявольские боги и монстры тоже поспешно остановились. Опершись на свои дубины, они с любопытством повернули головы на крохотную лодку. Исконные духи поспешно подлетели в небо, прежде чем поклониться человеку в лодке и проговорить: «Покойный владыка, мы недостойны называться твоими братьями Дао. Покойный владыка пришел нас убить, граф земли хочет нас сожрать». Два бога, затеявшие эту войну, обняли друг друга и заливались слезами. Другие люди тоже сражаются между собой за новые территории, так почему, когда это делаем мы, он хочет нас сожрать? Цинь Му тут же их утешил: «Не плачьте, граф земли не хочет вас есть, я просто хочу спросить дорогу. Когда я уйду, можете продолжить сражаться». Исконные духи богов поспешно выпустили друг друга из объятий. Цинь Му спросил: «Где здесь держат самых опасных преступников?» Два исконных духа вздохнули с облегчением и ответили: «Прямо в проходе нефритового замка Юду, под ногами графа земли». Отблагодарив, Цинь Му спросил: «По дороге сюда я повсюду встречал войны, почему в Юду такой хаос?» Два исконных духа богов переглянулись, увидев в глазах друг друга удивление. Один из них тихо ответил: «Неужели покойный владыка забыл о том, что произошло 22 года назад? Тогда тот, чье имя нельзя называть, пробил себе дорогу с 9 изгибов врагов, добравшись до бог знает какого уровня ада. Он убил и сожрал невероятное количество больших шишек. Увидев, что огромное количество земель осталось без владельца, мы начали сражаться за них, чтобы раз и навсегда решить наши споры». Второй исконный дух поспешно кивнул. Тот, чье имя нельзя называть, в Юду было такое ужасное существо, недоумевал Цинь Му, уплывая вдаль. Наблюдая за исчезающей вдали крохотной лодкой, два бога постепенно успокаивались. «Странно, с чего бы покойный владыка спрашивал у нас дорогу? Он ведь доброжелательный король, равный небесам, как он может не знать о проходе нефритового замка Юду? Разве он забыл о маленьком тиране Юду? Какая разница? Умри, я подарю 30 бесовских красавиц тому, кто убьет эту мразь. При жизни я относилась к тебе, как к брату, а ты смеешь так относиться к своей невестке. Помогите мне избавиться от этого ублюдка». Обе стороны снова начали сражаться друг с другом. Цинь Му спустился по телу графа земли, ощущая, что дьявольская ци постепенно становилась плотнее. Дьявольская природа Юду вокруг него тоже становилась все сильнее и сильнее. То, что он увидел по пути, заставило его сердце биться быстрее. По всему Юду кипели войны, Люди сражались друг с другом день и ночь. Среди них встречались невероятно сильные и ужасающие души, сеющие хаос и грабящие все вокруг. Тот, кого нельзя называть, 22 года назад должен был совершить много зла и убить много больших шишек, чтобы хаос, возникший в Юду, не исчез до наших дней, испытывал искренний ужас Циньму. Похоже, что Юду невероятно загадочен, здесь очень много талантов. На теле графа Земли встречалось много городов, сияющих во тьме, в них располагались бесчисленные боги. Также были города, витающие в темном небе, привязанные к земле гигантскими цепями. Они формировали собой построения и выглядели невероятно опасными. Циньму рассматривал их, но не осмеливался приблизиться, думая про себя. Должно быть, именно в одном из таких мест находятся лули и боги райских небес, не стоит попадаться им на глаза. Пролетев огромное расстояние, он увидел в небе обветшалые дворцы. Это были черные руины, упавшие на землю, их улицы усеивали бесчисленные конечности. Судя по ранам, их отгрыз какой-то жестокий и гигантский зверь. Перед его глазами возник гигантский проход, похожий на стены города из черного железа. Циньму собрался облететь их по кругу, когда увидел на их поверхности ужасающие отпечатки рук. Их размер был невероятно большим, следы выглядели как отпечатки гор, оставшиеся на стене. Кроме них были следы кулаков и отпечатки тел богов, врезавшихся в стену. Их кости валялись на земле, а сломленное божественное оружие скопилось в высокие горы. Спустя некоторое время Циньму остановил крохотную лодку у городских ворот. Высокая башня и городская стена были разрушены, во вратах сияла гигантская дыра в форме человека. Судя по всему, тот, чье имя нельзя называть, имел тело младенца, и в то же время обладал невообразимой яростью и дикостью. Его физическая сила превосходила пределы воображения. Крохотная лодка проплыла через отверстие и оказалась в заброшенном перевале. Былое величие этого места кануло в лету, теперь оно превратилось в руины. Циньму подошел к центру перевала, внезапно увидев перед собой десятки тысяч скелетов, выстроенных в гигантские круги. Все они были наклонены вперед, будто пытались отбиться от какой-то силы, тянущие их вперед. Юноша подплыл к центру кругов, обнаруживая там два гигантские следа. Он остановил крохотную лодку в воздухе и встал на ноги, чтобы осмотреться. Должно быть, эти скелеты бросились в атаку, когда тот, чье имя нельзя называть, ворвался в город. В следующий миг он внезапно взорвался силой. Ах, ах! Циньму открыл рот и повернул голову, начиная кричать на скелетов, прежде чем покачать головой. Нет, они не были убиты силой звука. Должно быть, изменив свою позу, он глубоко вдохнул, после чего довольно кивнул головой. Верно, все произошло именно так. Тот, кого нельзя называть, внезапно высосал исконные духи этих богов, после чего сожрал их. Он сумел поглотить десятки тысяч богов за раз, это действительно зловещее существо. Крохотная лодка преодолела перевал и продолжила двигаться, пролетая мимо изгиба ног графа Земли. Именно в этом месте были крепились цепи, на которых держались города. Циньму проплыл под высокими воротами, внезапно заметив, что в этом месте было небо и земля. Вокруг виднелись высокие дворцы, протягивающиеся за горизонт. Города возвышались друг над другом, но все они лежали в руинах. Дьявольская ци в этом месте была невероятно плотной, но из живых существ было лишь несколько зеленых бесов. Они невероятно боялись людей, и, заметив крохотную лодку, превратились в облака черного дыма, бесследно исчезнув. На лице Циньму возникло странное выражение, он поспешно вышел из ворот. Подняв голову, он увидел, что те тоже были разрушены. Обыскав округу, он наконец увидел на разрушенных вратах надписи и ошеломленно вдохнул. Южные небесные врата. Это райский дворец. Его разум неистово дрожал, пытаясь успокоиться. Он снова поднялся в воздух и пролетел мимо нефритового павильона и яшмового водоема. Последний высох, будто кто-то одним махом выпил из него всю воду. Сцена казни бога тоже была полностью разбита, а в стенах зала непостижимого неба сияли огромные дыры. Императорский трон был вырван из земли, после чего раздавлен чьей-то гигантской задницей, отчего застрял в земле нефритовой столицы. Умершие души, имеющие право жить в райских дворцах, должны были находиться в области императорского трона или непостижимого неба. Для того, чтобы посеять здесь такую разруху, тому, чье имя нельзя называть, определенно пришлось убить владельца этого места. Покинув райский дворец, Циньму продолжал удивляться увиденному. Судя по всему, 22 года назад Юду настигла ужасная катастрофа. Здешние формы жизни пострадали от того, кого нельзя называть, их численность резко уменьшилась. Граф земли и небесный преподобный Ю записывали все мои проступки в книгу. Должно быть, у того, чье имя нельзя называть, книга даже толще моей, но они ни разу его не упоминали. Сердце Циньму наполнилось обидой. Он спустился к стопам графа земли, округа которых была превращена в поле битвы. Циньму осмотрелся, и его сердце резко дрогнуло. Это поле битвы было бескрайним, даже его взгляд не мог увидеть его конца. Он мог разглядеть лишь солнечные лучи, которые были остатками божественных искусств, оставленных великими практиками божественных искусств. Каждый этот луч имел длину в 10 тысяч километров и сверкал невероятной красотой. Земля в этом месте была удивительно плоской, на ней не было ни гор, ни рек. Небо было усеяно следами рук и кулаков, которые не рассеялись даже спустя 20 лет. Было очевидно, что случившаяся здесь битва была гораздо страшнее и напряженнее, чем в других частях Юду. Неужели в этом месте души практиков императорского трона окружили того, кого нельзя называть, и напали на него? Сердце Циньму дрожало от волнения. Он осторожно пролетел над полем боя, избегая ярких лучей божественных искусств. Посмотрев на них с близкого расстояния, он удивился еще сильнее. Масштабы этой битвы были за гранью воображения, количество дьяволов и богов, принявших в нее участие, должно было быть поразительным. И все же, на краю поля битвы он увидел следы того, кого нельзя называть. Отпечатки его стоп были невероятно глубокими и большими. Было очевидно, что битва его не остановила, и он продолжил свой путь вперед. Тот, кого нельзя называть, оказался победителем. В Юду есть настолько ужасающее существо. Циньму глубоко вдохнул и подумал: «Мне нужно быть осторожным в своих словах, чтобы не оскорбить этого монстра». Как говорил старейшина деревни, излишняя вежливость никогда не бывает лишней. Он пришел к месту, где стоял граф земли, обнаруживая, что дьявольская природа здесь невероятно плотная и ужасающая. Вместе с дьявольской ци она и формировала землю, на которой тот стоял. Маленькая лодка отдалилась от стоп графа земли, и юноша сразу же увидел впереди величественный бескрайний город, выглядящий так, будто был построен из черного нефрита. Казалось, будто он был одним целым, между камнями не было даже малейших зазоров. Должно быть, это и есть проход нефритового замка Юду. Циньму поднял крохотную лодку выше, пытаясь перелететь над стеной, чтобы войти в город. Тем не менее, когда та подлетела, стены города тоже начали подниматься выше, и как бы высоко он ни летел, они все равно не пропускали его вперед. Циньму долго пытался их обхитрить, пока не сдался и не полетел вдоль стены в поисках ворот. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем он наконец нашел врата прохода нефритового замка. Снаружи их охраняли дьявольские боги с шестью топорами в руках. Когда лодка подлетела ближе, они с недоумением увидели, что на ее борту вместо старшего вестника смерти сидел юноша. Один из дьявольских богов спросил: «Чей ты ребенок? Почему ты пришел к проходу нефритового замка? Откуда у тебя лодка доброжелательного святого короля, равного небесам?» Циньму уважительно ответил: «Высшие боги, меня зовут Цинь Фэнцин, я пришел навестить свою мать». Глава 756. Объединение братьев. Два дьявольских бога переглянулись, один из них равнодушно проговорил: «Ты здесь, чтобы навестить свою мать? У тебя есть пропуск?» Циньму покачал головой: «Нет». Оглянувшись, второй дьявол тихо спросил: «А Динь-Динь есть?» Циньму недоумевал: «Какой еще Динь-Динь? Почему ты такой отсталый?» «Динь-Динь – это сокровища, ценные вещи», – отругал его дьявольский бог. «Это место, охраняющее великую опасность и великое зло, а у тебя нет ни пропуска, ни ценностей, чтобы нас подкупить. Как ты собрался попасть внутрь? Почему бы тебе просто не убраться отсюда?» Юноша поспешно улыбнулся: «У меня есть ценные вещи, как вам эта лодка доброжелательного святого короля, равного небесам? Я могу обменять ее на право войти в проход?» Дьявольский бог усмехнулся и ответил: «Какой нам толк с твоей лодки? Нам нельзя покидать это место». Выражение лица второго бога слегка изменилось при виде лодки. Он быстро перебил своего коллегу и извинительно улыбнулся: «Он просто шутит, ты можешь входить». Циньму поблагодарил и вошел внутрь прохода нефритового замка. «Тебе жить надоело?» За его спиной раздались голоса дьявольских богов: «Это лодка доброжелательного святого короля, равного небесам. Ты слышал, чтобы он когда-то одалживал ее чужакам? Этот парень по имени Цинь Фэнцин должно быть его доверенным помощником. Если ты его прогонишь, и он пожалуется святому королю, мы окажемся по уши в дерьме. Брат очень проницательный, а я повел себя безрассудно. Но какие у этого юноши могут быть отношения с доброжелательным королем, равным небесам? Чтобы одолжить у него лодку, он должен быть с ним очень близок. Скорее всего, это гость из райских небес. Погоди, как его зовут? Я лишь думал о том, как вынудить из него деньги, и не расслышал. Два бога встревоженно переглянулись. Один из них набрался смелости и окликнул Циньму. «Парень, погоди минутку, как тебя зовут? Можешь повторить еще раз?» Повернув голову назад, Циньму расплылся в яркой улыбке. «Высшие боги, меня зовут Циньму или же Цинь Фэнцин». Мозги двух богов вскипели, они ошарашенно уставились в спину парню, исчезающему вдали. В этот момент к ним подошли два других бога, чтобы заменить их на страже. Улыбаясь, они спросили: «Кто-то вошел в проход нефритового замка, вы проверили его пропуск?» Парочка до сих пор не двигалась от шока. Приближаясь к ним, дьявольские боги, пришедшие на пересменку, нахмурились, чувствуя запах мочи. «Цинь!» — заикался один из стражников. «Цинь! Цинь!» — тот, чьего имени нельзя называть, вернулся. Их крики мгновенно прозвенели округой. «Это плохо!» «Тот, чьего имени нельзя называть, вернулся и проник в проход нефритового замка. Приготовиться! Всем приготовиться! Быстро предупредите всех богов!» «Тот, чьего имени нельзя называть, пришел за своей матерью!» Шагая по проходу нефритового замка, Циньму услышал крики у себя за спиной, удивляясь. Он оглянулся, и когда четыре дьявольских бога это заметили, их сердца наполнил искренний страх. Раздались четыре хлопка, и они упали на землю, потеряв сознание. «Тот, чьего имени нельзя называть, неужели это я?» Потеряв дар речи, Циньму зашел со смехом. Покачав головой, он подумал: «22 года назад, в таком случае, сейчас мне 22. Старейшина деревни говорил, что мне 22, а бабушка твердила, что 21. Наконец у меня есть ответ, им больше не придется ссориться. Эй, вы четверо!» Он позвал их, руководствуясь добрыми намерениями. «Вы не пытаетесь сбежать, ждете, чтобы я вас съел?» Четыре дьявольских бога, лежащие без сознания, тут же встали на ноги и молниеносно скрылись вдали, превратившись в четыре луча дьявольского света. «Зловещее имя моего старшего брата и вправду обладает великой силой». Циньму грустно вздохнул. Путешествие к проходу нефритового замка прошло невероятно гладко, что совершенно не соответствовало его ожиданиям. Из глубин прохода доносился стук барабанов, а в воздухе витал запах смерти. Он сразу же ощутил сильные ауры впереди, свидетельствующие о том, что там расположено огромное количество солдат и кавалерии. У этого места была серьезная охрана на случай, если кто-то из узников освободится. Собравшись с мыслями, Циньму внезапно снял ивовый лист, запечатывающий его межбровье, и тихо проговорил: «Брат, я здесь, чтобы навестить маму». Его глаза внезапно покраснели, и он тепло улыбнулся. «Ты уже ее видел, но я еще ни разу с ней не встречался. Мама целовала и лелеяла тебя, но она никогда не делала этого со мной. Если бы не твой проступок, мне не пришлось жить бы без нее и отца». В третьем глазу в его межбровье сидел странный младенец с огромной головой, уставившись в небо. Небесный герцог и багровый император начали нервничать. «Цинь Фэн, Циньму, что ты делаешь? Не будь безрассудным!» Голос Циньму раздался в ответ. «Кто в молодости не хочет счастливо проводить время с родителями? Кто не хочет провести детство с родителями? Но у меня не было такой возможности. Брат, я пришел встретиться с матерью, и ты должен меня послушаться. Сегодня». Его тело задрожало, а голос слегка охрип. «Мне нужно одолжить твою силу, брат. Я не могу контролировать дьявольскую природу, но ты можешь. Ты не можешь использовать божественные искусства, но я могу. Брат, Цинь Фэнцин, выходи». Клон небесного герцога и сознание багрового императора начали громко кричать: «Не веди себя безрассудно». Небо над клочком земли задрожало, сквозь него пробилось сознание Циньму. «Брат, давай сольемся воедино, давай встретимся с мамой». Ребенок с гигантской головой подпрыгнул в небо и улетел. «Не смей». Клон небесного герцога и сознание багрового императора поспешно бросились вслед за ним, но тут же увидели, как печать в небе усиливается. Циньму приклеил ивовый лист обратно, не позволяя им выбраться наружу. Они оба приземлились на землю, чувствуя, как их сердца замирают от ужаса. Этот мерзавец Циньму совершенно не может контролировать дьявольскую природу, он не может контролировать Цинь Фэнцина. Клон небесного герцога впал в ярость, начиная встревоженно шагать туда-сюда. Внезапно он поднял голову, уставившись на Будду в небе. Старый Будда, Просыпайся, произошла катастрофа. Старик спал слишком крепко, чтобы услышать его слова. Этот дед здесь для того, чтобы подавлять Цинфэнцина, или для того, чтобы спать. Сознание багрового императора тоже не могло совладать со злостью. Циньму задрожал, его физическое тело начало неумолимо расширяться, из него пробивались дополнительные пары рук. Между тем, на его плечах появилось две новых шеи и головы. Теперь у него было 6 плеч и 6 рук, которые поддерживали 3 головы. Внезапно одна из голов изменилась, превращаясь в голову младенца. Циньму тут же ощутил, как его наполняет невообразимо ужасающая сила. Источником этой силы не было открытие райских дворцов. Последнее не могло ее подарить. Это была сила закона, закона Юду. Это была сила неба и земли, да, Юду. Он был как древний бог, рожденный от неба и земли, а также как полубог, становящийся сильнее по мере роста. У него были преимущества как древних богов, так и полубогов. «Злой брат, давай я буду контролировать природу, а ты будешь контролировать закон», — раздался звонкий голос младенца. Циньму почувствовал, как в его тело выливается океан силы, отчего снова начал расти. Его мышцы непрерывно увеличивались, а все виды великого Дао-Юду хлынули в его мозг бурным потоком информации. Он понял ее без любых объяснений. Ребенок с гигантской головой контролировал дьявольскую природу, в то время как Циньму контролировал силу и закон. Он становился все выше и выше, пока не достиг облаков. Он был таким же высоким, как горы вокруг. Чи. Циньму снова снял ивовый лист, позволяя багровому императору и небесному герцогу увидеть окружающий мир. Печать казалась невероятно тонкой, поэтому первый попытался пробиться наружу. Клон небесного герцога тут же попытался его отговорить. «Даже не пытайся, у тебя ничего не выйдет». Циньму и Цинфэнцин объединили свои силы, полностью овладев силой сына Юду. Причина, по которой он снова открыл печать, состоит в том, что он не боится, что мы сумеем выбраться. Сознание багрового императора подлетело выше, обнаруживая, что печать действительно стала невероятно крепкой. Сквозь нее было невозможно пробиться. «Просто признай поражение», — вздохнул небесный герцог. «Нам остается лишь надеяться, что Циньму до сих пор мыслит рационально и не оказался под контролем своего старшего брата». Вдали армия богов прохода нефритового замка испускала суровую ауру, стоя на высокой башне, держа в руках луки и стрелы, и смотря вперед острыми взглядами, они ожидали, не двигаясь. Бум, бум, бум. Вдали перед ними раздавались тяжелые шаги, встряхивающие землю и горы вокруг. По лбам богов катились капли холодного пота. «Не бойтесь, дьявольский генерал обладал внушительным видом и необычайной стойкостью характера. Его совершенствование достигло невероятных высот, было очевидно, что он был здесь главным. Охраняя это место по приказу графа Земли, он прокричал: «Не бойтесь». Он был запечатан графом Земли на протяжении 20 лет, даже если ему удалось разрушить печать, у него в лучшем случае те же способности, что и 20 лет назад. «С помощью сокровищ, которые нам дал граф Земли, мы сможем его одолеть». После небольшой паузы он добавил: «Мы, армия прохода нефритового замка, не боимся сына Юду. Убейте его». В этот момент перед ними показался трехглавый шестирукий бог, шагающий в их сторону. Его тело было покрыто символами Юду. Казалось, что они превратились в великое Дао-Юду, отбившееся на его коже. Он отрастил себе 3 головы. Одна из них принадлежала младенцу, в то время как 2 других были юношескими. Первая смотрела на них холодным взглядом, в то время как глаза второй были наполнены теплотой и светом. На лице генерала возникло ошеломленное выражение, уголки его глаз дернулись. «Нам конец, нам конец». Мы могли с ним совладать, когда он не знал божественных искусств, но теперь его достижения в божественных искусствах Юду выше, чем у любого из нас. «Нам конец». Трехглавый шестирукий Циньму шагал в сторону лагеря богов, рассматривая армию впереди. Повернув голову, Цинфэнцин взволнованно облизнул губы. «Злой брат, с твоими знаниями, ты можешь запросто сожрать их всех одним махом. Как только ты ощутишь вкус этих изумительных крох, ты сразу же его полюбишь и начнешь голодать. Они очень хороши». Внезапно Циньму поклонился и торжественно проговорил: «Я пришел, чтобы навестить свою маму, если вы не будете мне мешать, то останетесь живы. Пусть братья Дао пропустят меня». Тело дьявольского генерала замерло от шока, он проговорил: «Я охраняю это место по приказу графа Земли». Бум! Циньму внезапно разразился силой своего божественного искусства боевого пути. Исполняя возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин, Он обрушил на округу бесчисленные удары кулака, ладони, мудрый пальцев, отчего небо и земля обрушились, а на их месте возникла огромная пустота. Дьявольский генерал уставился на нее, его взгляд начал отчаянно дрожать. Размер пустоты был таким же, как размер его лагеря. Это значило, что, если бы атака Циньму обрушилась на них, он уничтожил бы их всех одним махом. «Сын Юду, прошу», дьявольский генерал взмахнул рукой, приглашая его войти. Циньму сделал два шага вперед, прежде чем остановиться. По лбу генерала катились капли холодного пота. «Я не знаю дороги, покажи», — проговорил юноша. Стиснув зубы, дьявольский генерал вылетел из лагеря и торжественно проговорил. «Я лично покажу сыну Юду дорогу». Собрав всю свою смелость в кулак, дьявольский бог двинулся вперед. Он чувствовал на своей шее взгляд, поэтому тайком обернулся, обнаруживая, что пухлое лицо ребенка не отрывает от него глаз, пуская слюни. «Какой толстый и нежный, хе-хе, добрый брат, дай мне его лизнуть, я не буду его есть, только попробую на вкус». В невообразимо огромных дворцах Юду поднялась суматоха, сильные существа просыпались одно за другим. Сын Юду вернулся, в прошлом граф земли решил спасти его жизнь, отправив в изгнание, но ему хватило наглости прийти обратно. «Если мы убьем его сейчас, граф земли будет не вправе нас наказывать, верно? Идем к проходу нефритового замка и отомстим». На теле графа земли вспыхивали бесчисленные лучи света, несущие ужасающие ауры в сторону прохода нефритового замка. Весь Юду тут же стал невероятно оживленным. Внутри глаза графа земли старший вестник смерти наблюдал за происходящим, ощущая движение ужасающих аур. Начиная волноваться, он проговорил: «Граф земли, может, нам стоит вмешаться? Боюсь, небесный преподобный Му не сможет с ними справиться». «Он, второй граф земли», — в зале раздался голос графа земли. «Как он может оказаться не в силах их одолеть?» Сердце старшего вестника смерти замерло. Глава 757. Памятник добродетели адского пламени. Граф земли, имеющий абсолютную свободу действий. Старший вестник смерти знал, что граф земли был богом, рожденным от неба и земли. Большинство его действий были ограничены правилами Юду, правилами, которые он не мог нарушить. Система Юду ограничивала даже его рост, так что он не мог вырваться из законов великого Дао. Он был лицом Дао Юду, и несмотря на то, что он обладал сознанием и мыслями, его действия не могли выйти за его пределы. «Тот парень, родившийся в Юду, совершенно не такой, как я. Он – первая форма жизни, родившаяся из утробы в этом месте. Он отличается от графа земли, а также от бесов, монстров и дьявольских богов, появившихся здесь». Из глубин священного зала донесся голос графа земли. Старший вестник смерти обернулся, смотря на него, в то время как небесный преподобный Юй продолжал грызть оставшуюся половину трупа курицы. «Он, как и я, при рождении был благословлен великим Дао Юду. Поначалу я даже думал, что у меня появится младший брат.